Глава 10. Исцеление. Кровь и песок. Вэлден. Несколько ударов сердца я просто смотрел на инквизитора. Что с ним? Он должен был помочь вампиру, чтобы потом Ирма одного за другим унесла предвестника и самого монаха из волчьего дома. Затем мой черед. Слившись с тьмой, я покину башню, перенеся себя в ночную тень у любого дерева, что окружали Наур-Адаб густым лесом. Проклятие! Если отец Томас умер, а именно на мертвеца он и походил, мне прямо сейчас придется делать выбор. Подыхать здесь вместе со всеми или спасать собственную шкуру. Убегать, прикрываясь высокопарными словами о спасении Алисы и Лилит, либо драться с мертвыми эльфами до последнего. Я выругался и вспомнил вслух, что произнес совсем недавно внизу. «Своих не бросаем!» Брайан поймал мой взгляд. «Не бросаем!» — подтвердил он. Предвестник понял, что терзает меня. Я не мог оставить вампира и войну, с которым дрался бок о бок, не говоря уже о Томасе Велдоне. Слишком многие погибли ради меня или моего желания отомстить. Конечно, Брана и Ирму обычными людьми не назовешь. Да люди ли они вообще? Не знаю. Но Николас Гард тоже не вполне человек. Я покосился на левую руку, на которой под перчаткой была змеиная чешуя. Хватит с меня долгов, которые никогда не верну. Я не оставлю Ирму, Брана и Велдона. Кем бы ни был каждый из них, и чего бы мне это ни стоило. «Задержи их! Будь спокоен!» Бран кивнул. «Никогда не любил эльфов!» Мертвяки уже близко. Слышно, как они поднимаются наверх. «Возьми!» — я протянул в войне Бракемарт. «Прямая сабля гораздо лучше подходит для рубки неупокоенных». «Так-то!» Война перекинул в правую руку мою прямую саблю, а шпагу переложил в левую. Без сабли я сразу почувствовал себя плохо. «К черту!» — заковлял Квелдон, морщась от боли, проклиная стрелы, что торчали в ноге и плече. «Без них раны давно затянулись бы». «Быстрее, Гард!» — пробормотал я, не отрывая взгляда от монаха. «Он жив!» Я был уверен в этом. Но казалось, что стоит перестать на него смотреть, и инквизитор испустит дух. Рано ему умирать. Я шел к Велдону, не замечая ничего, и едва не споткнулся об Ирму, которая лежала в центре верхней площадки башни, сильно обожженной в обгоревшей одежде, похожей сейчас на тряпки. Добрый человек должен радоваться, что вампиру крепко досталось, да всадить тому в сердце осиновый кол. Я же видел в Ирме женщину с особыми талантами, пусть необычными, и товарища по злоключениям в запустении. Проклятый пепел! Хватит предаваться размышлениям. Времени совсем мало. Рано или поздно, но мертвые эльфы навалятся так, что их напор невозможно будет остановить. Не обращая внимания на боль, я кинулся к инквизитору. «Вэлдон!» Я перевернул его на спину. На меня уставился безумец Някар. Вот уж в ком лютая ненависть ко всему живому. Ругнувшись, я натянул капюшон на обезображенную половину лица Томаса Велдона. Монах в самом деле живой, дышит. На опущенном левом веке дрожат ресницы. Никаких ран нет. Но что тогда с ним стряслось? «Велдон!» Схватив церковника за рясу змеиной рукой, я приподнял его и принялся трясти. Однако вернуть в чувство не получалось. «Кровь и песок!» Первые мертвецы показались перед Браном. Их пока мало, и предвестник без труда справился с неупокоенными, снеся бакемардом высунувшиеся головы. Война легко разделалась с хозяевами замка, только мы знали, что долго так продолжаться не будет. «Что там?» — крикнул мне предвестник. «Живой?» «Живой!» «Спасибо, что живой!» — война рассмеялся. «Странный он. И шутка тоже странная». «Не тяните!» — Бран занялся новыми мертвяками. «Ползут уроды ушастые!» Я затряс монаха со страшной силой, будто душу из него собрался вытрясти. И это, наконец, помогло. Монах поднял левое веко и вцепился в покрытую змеиной чешуей руку. «Гард!» — прохрипел он. В левом глазу церковника горел огонь. Он со злостью смотрел на меня и не пытался скрыть своего недоброго отношения. Я отпустил его. «Чего ты хочешь от меня? Почему не даешь умереть?» «Хочу, чтобы ты...» «Спас свою дочь Лилит!» — прорычал я. Тоже разозлившись, искались, только уже не от злости, от боли. Зазубренные наконечники эльфийских стрел с каждым новым ударом сердца причиняли все больше страданий, и моя мука становилась невыносимой. Поднявшись, я отодвинулся, чтобы монах узрел лежащую Ирмингрет и Брана, который удерживал подъем на башню. Томас Велден увидел их. Он все правильно понял, однако молчал, схватившись рукой за высвобожденное из-под одежды нательное распятие. Монах сильно дернул за него и сорвал с шеи. «Видишь его?» – прошептал он, сжимая в руке распятие. Я молчал. «Зачем мне носить крест, коль погружаюсь в гиену все глубже, если сам сотворяю новый страшный грех?» Инквизитор смотрел на меня снизу вверх, продолжая сидеть. «Зачем?» — повторил Велден. Что ему ответить? «Чтобы забыть про надежду на спасение и прощение. Я был искренен. Моя душа проклята, и она чернее самой темной ночи, но ведь всякий может надеяться на...» Стараюсь и в мыслях не вспоминать, на что может надеяться любой из смертных, и даже я. Огонь, горевший в глазах Томаса Велдена, погас. «Ты прав», — произнес он. Монах бережно вернул под одежду распятие на оборванной бечевке и, поднявшись, направился к Ирме. «Помогу ей», — оборонил церковник, ступая к вампиру. «Надеюсь на тебя, святой отец», — я заковылял за монахом. «Больше не на кого. Не взывать же к сатане. Молиться о вампире тоже нельзя. Ирма давно отрицает свет Бога Отца и Бога Сына. С тобой после разберемся». Полуобернувшись, Велден взглянул на стрелы, торчащие из ноги и плеча. «Хорошо бы», — я скривился от новых уколов боли. Монах присел перед Ирмингрет и положил на нее ладони. Застыл на несколько ударов сердца, превратившись в столь же неподвижного, как и сама вампирша. «До того как», — вдруг заговорил он, обернув ко мне лицо, — «да не акра, я использовал только целительную магию, святую волшбу. Гард, ты понимаешь, о чем я говорю?» Я понимал, но не успел ответить. Помешал окрик Брана. Война нависла над проходом с двумя клинками в руках, со шпагой и моим бракемартом. «Скорей! Их становится больше!» «Святой отец!» — заговорил я. «Ирма — вампир! А исцелял ты только святой магией! Об этом говоришь?» Томас Велден кивнул. Он задумчиво разглядывал свои руки, возложенные на опаленные одежды. «Боюсь, что смогу навредить ей», — произнес церковник и, вздохнув, добавил. «Но сие было бы скорее добродетелью, чем грехом». «И сие поставит крест на тебе», — я вновь злился. «Да и на Лилит тоже». Велден дернулся и обернулся в мою сторону, однако ничего не сказал. «Молчишь, святой отец? Твое дело, но давай, делай уже что-нибудь. Вытащи Ирму, а потом она вытащит отсюда тебя». Инквизитор смотрел на меня несколько безмолвных мгновений, и его взор тоже был зол, но взгляд вдруг переменился. Обратившись внутрь монаха, «Я же сказал, что помогу». «Так перестань медлить!» — воскликнул я. «Не то будем сражаться здесь с мертвецами, а не использовать целебную магию!» «Гард!» — инквизитор начал водить ладонями по телу вампира. Глядел он сейчас только на нее. «Дай мне несколько минут. У нас столько времени, сколько у нас есть!» «Ты глупец, Гард! Я зачерпнул слишком много магии, чтобы помочь, когда вы были внизу, и с огромным трудом удерживал ее под контролем!» — говорил Томас Велден торопливо и раздраженно. «Едва не испустил дух!» «Я видел это!» «Видел, но ничего не понял. Магия часто непредсказуема, особенно когда доверяешь чужой памяти. Я не ведаю, что случится с вампиром, когда обращу на него святую волшбу. А не Акар?» Если вспомнили мертвого чернокнижника, засевшего в голове Велдена, то почему не использовать силу, которую он знал, дабы привести Ирму в чувство? «Магия не Акра черна!» — зарычал Велден. «Это сила разрушения!» Я вдохнул и выдохнул, чтобы сдержать себе несколько крепких словечек про Томаса Велдена, чего он мне зубы заговаривает. «Что бы ни было, но мы не можем оставить Ирму без помощи!» — произнес я, уняв новый приступ раздражения. «Она нужна нам!» «Ты прав!» «Так сколько еще будем медлить?» — я все-таки сорвался. «Тише!» Монах был неожиданно спокоен. Закрыв глаза, он вскинул к ночному небу лицо. «Начинаю!» Я засопел. Мысли съязвить, что давно пора, но заткнулся. Незримые иголки закололи кончики пальцев и на покрытой змеиной коже руке тоже. Я чувствовал магию. Чужую магию Велдена. Он поднялся, не отпуская взор от неба, и отступил от вампирши на два шага, направляя на нее ладони. Растопырив пальцы, монах водил перед собой руками. Мне показалось, что еще и бормочет что-то. Неужели молитва? Молитва над высшим вампиром? Но уста церковника были сомкнуты. Он был безмолвен. Зато закричала Ирмингрет. Громко, в голос, завыла по-звериному, перевернулась на спину и, выгибаясь на камнях, билась в муках. Обожженная в обгоревших одеждах, она истошно выла. Что Велден делает с ней? Я дернулся было и замер, уставившись на поднятую руку церковника. «Смотри!» Он тоже закричал, чтобы слышно было бы рядом с вопящей Ирмой. «Не на меня, на нее смотри!» Вампирша извивалась, будто ее поджаривали. Я глядел на нее и не сразу заметил, что ожоги постепенно сходят. Начав считать удары своего колотящегося сердца, быстро досчитал до полусотни и сбился со счета. Кожа приобрела здоровый оттенок. Все следы ожогов сошли. Рыжие кудри больше не опалены, хоть и растрепаны, и пропали забавные рожки из заплетенных волос. Ирма стала прежней. Только Ирма все кричала и кричала. Изгибая спину, она выла от боли. Монах резко поднял руки и опустил. Одновременно вампирша упала на спину и затихла. «Вэлден», — спросил я, — «она в порядке?» Инквизитор вытер рукавом рясы пот с лица. Ответить он не успел. «В порядке», — произнесла вампирша, глаза она не открывала. «Если забыть, что только что меня пытались убить особо изощренным способом». Я и Вэлден переглянулись. «В первый раз было гораздо легче, когда еще была живой, а сейчас чуть не сдохла во второй раз». Монах презрительно скривился. «Вместо благодарности услышите вы хулу!» Церковник процитировал священное писание. «Вот-вот!» Ирма не шевелилась. «Верно говоришь, монах!» Вампирша застонала, открыла глаза и вдруг встала на четвереньки. «Отвернитесь!» Ирму вырвала. Опустив голову, она исторгала из себя желчь вперемешку с кровью. «Дьявольское отродье!» Велден не выдержал, выдав, что мыслил об Ирме. «Она нужна нам!» Я поймал взор Велдена. «Нам или тебе?» — поинтересовался монах. «Нам!» — ответил я. «И мне тоже!» Вампир затихла, но на ноги не вставала. «Николас!» — зарычал Бран. «Скорей!» «Кровь и песок! Мы должны покинуть замок, либо уничтожить мертвецов!» «Отец Томас!» — начал я. «Маки Неагра может остановить эльфов!» Монах помрачнел. «Нет!» — ответил он. «Не сейчас!» «Я опустошен и способен теперь не на многое». «Проклятый пепел! Тебя тоже нужно исцелить!» — продолжил инквизитор, указывая на стрелу в моей ноге. «Но нужна помощь еще одного человека. А не человек сойдет? Отродье дьявола, например!» Ирм вытерла ладонью рот, ее больше не трясло. Томас Велден смотрел на нее, размышляя над ответом, и на мгновение покосился на предвестника. Бран без устали рубил и колол мертвецов, напирающих снизу. Кроме Ирмы помочь больше некому. Да и предвестник не ближе к свету, чем высший вампир. Монах молчал, и я почувствовал, что скоро взорвусь. Чего он время тянет? «Скорей!» Я помог Ирме подняться, объясняя, что и как нужно сделать после моего исцеления. «А ты, святой отец!» Ирма обратилась к монаху с неприкрытой издевкой. «Что прикажешь мне?» «Выдернешь стрелу из плеча, потом из ноги», — произнес Велден. Его лицо посерело. «По моему знаку!» Инквизитор уставился на меня немигающим тяжелым взором. «Ты готов, Гард?» «Готов», — сказал я. «Будет так же больно, как ей?» «Я чуть не сдохла», — вставила вампиру и улыбнулась. Если не считать обгоревшей одежды, Ирмингрид была как прежняя. Красивая и обворожительная. Целительная святая магия столкнулась внутри ее с темной дьявольской сущностью, которая составляет ее истинную суть. Томас Велден говорил со мной по-ученому, и на вампиршу он сейчас не глядел, будто не было ее сейчас рядом. «Пусть так», — сказал я. «А сейчас мой черед. Узнаем, что есть я. Становись на колени». Голос монаха зазвучал буднично, словно мы далеко за пределами запустения, где-то южнее долгого хребта, среди спокойных земель, не ведающих о вечном страхе за северными горами, как будто в церкви. Я покорно опустился на колени. А Томас Велден возложил мне на голову руки. Мне почудилось, что слышу молитву, но, подняв взор, не увидел, что монах шевелит губами. Вновь закололо в кончиках пальцев. «Сделай три глубоких вдоха и выдоха. — велел монах. Я вдохнул и выдохнул. И так еще дважды, наполняя воздухом легкие. В меня хлынул поток холода. Я застыл, услышав Велдена, который обращался к Ирме. «Выдергивай!» Голос монаха был приглушен, как если бы он стоял за стеной. «Первая!» — воскликнула вампир. Ее тоже слышно хуже. Стрелу выдернули с плеча. Я ощутил, как древко и зазубренный наконечник вышли из меня, разрезая плоть. Но боли не было. Только чувствовал движение дерева и стали во мне и знал, что раны мгновенно залечиваются. Повреждения исчезали быстрее, чем я мог подумать об этом. Пока внутри меня исцеляющий холод, боли не будет. Вторая. Стрелы в ноге нет. И раны от нее тоже нет. Холод ушел. Фыркнув, я встряхнул головой. Как ведро с ледяной водой на себя прокинул, только одежды не мокрые. «Все!» — вздохнул Томас Уэлден. «Поднимайся!» Я встал на ноги. «Спасибо, святой отец!» Монах кивнул. «С тобой все как надо!» — произнес он. «Свет, что проник в тебя, не оказался отринут ни твоей душой, ни телом. Мы еще можем надеяться!» Инквизитор замолк, глядя на вампира. «Не стоит говорить при ней о надежде на спасение и прощение». Зато у Ирмы было что сказать церковнику. «А я чуть не сдохла!» — в третий раз повторила она. «Твоя целительная святая волжба!» Велден не позволил ей продолжить. «Будь благодарна!» — церковник едва не кричал. «Что во мне еще есть святая магия? Каждый раз, когда обращаюсь к черной силе, теряю толику благословенной магии. Каждый день и час рядом с вами, проклятыми, тянет меня на самое дно падения. Моя душа тоже становится проклятой, и все меньше во мне целительной силы!» Монах засопел. Он выговорился. И огонь ненависти, что пылал во взоре инквизитора, когда он смотрел на вампира, почти погас. Только Ирма не считала, что очередная перепалка должна окончиться миротворением. «Каждый день делает из тебя все более сильного чернокнижника!» Сузив глаза, произнесла она. Велден буквально подскочил. Выпад вампира уязвил его, как осиное жало. «Ты!» — церковник побелел еще мгновение, и его затрясет от ярости. «Прекратите!» — заорал я. «Вы оба! Иначе навеки останемся в волчьем доме!» Я схватил отца Томаса за ворот змеиной рукой и потащил к вампиру. Ирмингрид тоже была бледна. «Гард!» — прохрипел монах. Хватка чешуйчатой лапой душила его. «На мне наплевать. Сейчас важно лишь убраться из эльфийского замка. Хватай его и уноси отсюда!» 2 минуты назад мы сговорились, что встретимся у восточного края пустыря, что окружал Наур-Адаб. Там, где, выступая чуть вперед, рос большой дуб, приметный даже ночью. «Быстро! Сначала его, потом возвращайся за Браном!» Вампирша покорно склонила голову. «Как скажешь, Николас!» За спиной Ирмы расправились крылья нетопыря. В обгоревшем полушубке и платье она как никогда походила на огромную летучую мышь. Оскалив проступившие клыки, вампирша схватила монаха под руки. Пальцы Ирмы заканчивались длинными черными когтями. Все произошло за миг, за один удар сердца. Нечисть вознесла церковника в небо. «Скатертью дорога!» Я злился на монаха. Ни время, ни место для разговоров о свете и тьме. «Гард!» — это был Бран. Сдерживать натиск безмолвных мертвецов он больше не мог.